90. В конечном счете, Испания. Итак, дамы и господа, мы добрались до наиважнейшего гражданского и патриотического деяния, реализованного испанцами за всю их долгую, кровопролитную, печальную историю. До того самого события, которое должно же оно было когда-то случиться, вызвало восхищение демократических государств и возвело нас на пьедестал достоинства международного престижа, да то ли невиданных, достоинства и престижа, которые к настоящему моменту мы носим уже пару десятилетий, борясь с идиотской безответственностью. Та чудесная вещь, которая была названа транзитом, оказалась поистине шедевром, поскольку впервые в истории Европы трансформация диктатуры в демократию совершилась мирным путем. Франксистские законы были преобразованы в законы народные, без какого бы то ни было насилия. «Из закона в закон» по удачной формулировке Торкуата Фернандеса Миранды, одного из главных советников короля Хуана Карлоса, стоявших у руля этого процесса. В первый раз, и, к сожалению, в последний, историческая память была применена не для того, чтобы столкнуть лбами, а чтобы объединить, не забывая. Как раз этот отказ от забвения, здравая уверенность в том, что у всех и каждого за плечами есть либо Парокуэлиус, либо Бадахос, не отрицая того, что беззаконие победителей убивало в больших масштабах на протяжении большего периода времени, чем законность побежденных, подвели к осознанию острой необходимости не повторить прошлых ошибок, проявлений спеси и бесчестия. И, заручившись этим, Испания, ее политики, ее граждане взялись за инженерию демократии, за разрыв с прошлым через реформу. Это стало возможным, естественно, лишь потому, что самые разные силы проявили государственное чутье, потому что они сумели создать общее пространство для дискуссий и переговоров на благо всех. Адольфо Суарес, этот молодой, блестящий и амбициозный тип из Авиллы, который когда-то носил синюю рубашку и вышел из национального движения, вот кто был поставлен организатором всего процесса. Примечание. Название, которое получило в 1950-х годах преобразованная фаланга. Конец примечания. И он отлично с ним справился, угощая сигареткой, похлопывая по плечу и заглядывая в глаза коллегам. Грант среди грандов, что-то среднее между носителем благородного духа и наперсточником из мадридского квартала Лавапьес, к тому же еще и красавец. Ощущая за своей спиной короля, располагая поддержкой со стороны оппозиции, социалистов, коммунистов и других партий, опираясь на доверие и ожидания общества, полностью осознающего деликатность исторического момента, Суарес с помощью гибкости и ума добился успеха, укрощая бункер, все еще грозно скалившийся, исправляясь не только с убийственной уклончивостью крайне правых, но и с выпадами безумного, неграмотного и преступного баскского терроризма. Последний, казалось, был даже более заинтересован в срыве всего процесса, чем сами фалангисты. Была легализована социалистическая партия, а вскоре и коммунистическая, теперь уже в ходе мощного и неукротимого движения по пути свободы, того очень непростого движения, последовательными этапами которого были закон о политической реформе, принятый Кортесами в 1976 году и поддержанный на всенародном референдуме, и первые демократические выборы 1977 года. Испания вновь голосовала. Выборы просеяли сквозь сито старые и новые партии, зафиксировав расклад основных сил. Союз демократического центра, другими словами, правые, из которых потом оформится Народный альянс, 165 мандатов, на 11 меньше, чем требовалось для достижения абсолютного большинства, и СРП, 118 мандатов, и коммунистическая партия, 20 мандатов. Примечание. Союз демократического центра. Избирательная коалиция, а затем политическая партия в Испании, основанная 3 марта 1977 года премьер-министром Адольфо Суаресом, сыграла важную роль в переходе Испании к демократии, дважды выигрывая парламентские выборы и формируя правительство. Народный альянс – политическая партия консервативного толка, в большинстве своем состоявшая из бывших руководителей франкистского режима, абсолютного большинства. Конгресс депутатов, нижняя палата парламента Испании, состоит из 350 членов. Конец примечания. Оставшиеся мандаты распределились между блоками меньших размеров или достались националистическим партиям. Все это, разумеется, заставило скрежетать зубами крайне правых и франкистских генералов, без тени сомнения, тут же навесивших на Хуана Карлоса ярлык короля клятва преступника, а на Суареса — предателя, каких расстрелять мало. И вот тогда, задействовав пару яиц, будем называть вещи своими именами, и талант переговорщика Адольфа Суареса, заручившегося доброй волей лидеров социалистов Филиппе Гонсалеса и коммунистов Сантьяго Карильо, военных удалось таки удержать в границах закона. Казармы под разумным контролем, а танки в их гаражах, или где там обычно хранят танки. Да еще и преодолеть зловещие препятствия, которые на каждом шагу ставили терроризм правых экстремистов, массовые убийства на вокзале Аточи и другие варварства, терроризм левых экстремистов, грапо и заскорузлое националистическое зверство — это. И вот таким образом мы, испанцы, со свободой, сметанные на живую нитку, однако имея желание и волю ее закрепить, приступили к следующему шагу. Нам предстояло обзавестись конституцией, которая определит наши права и обязанности, провозгласит реальность Испании и установит границы и рамки сосуществования, исключающие повторение ошибок и трагедий прошлого. И за эту работу, создание того текста, который станет нашей великой хартией вольностей 1978 года, взялись наиболее блестящие мужчины. Женщины тоже уже начали появляться, но пока что с краю фотокарточки. Лучшие представители всех имевшихся на тот момент политических сил. Со свойственными им интересами и амбициями, конечно же, но в то же время с благородством и здравым смыслом, невиданным дотоле в нашей истории.